Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 17-й духовный принцип. Все, что не постигаем, невозможно назвать именем. Из Тес. Талмуд Эсер Сферот. Часть 1. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Знай, что все имена и определения, используемые, приводимые в мудрости Каббала, не говорят ничего, Боже упаси, о сущности Творца, а говорят нам только о свете, распространяющемся из сущности Творца. О самой же сущности Творца не говорится ни слова. Это по принципу «все, что не постигаем, невозможно назвать именем». И помни это, и не ошибись. Нет у нас никакого постижения в свете Эйнсов. А если так, как же мы можем знать имя? Ибо каждое имя учит о постижении. Что мы постигаем в нем? В соответствии с его учением и определяется это имя. И нельзя это объяснить тем, что имя Эйнсов учит только об отрицании постижения. Ибо если бы это было так, то нам надо было бы его назвать именем непостигаемый, не так ли? А дело в том, что это имя учит нас всему тому отличию, которое есть между Эйнсов и всеми мирами, которые под ним. Ибо аспект сокращения, который сделался после Эйнсов, вот в каждом месте, где эта сила сокращения пробуждается, она сокращает там свет, что посредством этого оканчивается это свечение и достигает его конца. И поэтому каждый конец и окончание, которое есть в любом свечении и в каждом парцуфе, оно притягивается только силой сокращения. И более того, что из-за конца и завершения этого выходит и обновляется все хавайот, все формы четырехбуквенного имени Творца и их наполнение и всякие формы изменений, которые есть, могут находиться в мирах. А так как этого аспекта сокращения нет там, в Эйнсов, поэтому аспект конца и завершения не применяем там и поэтому называется именем Эйнсов, дословно «нет конца», чтобы учить, что там абсолютно нет аспекта конца и завершения. И этим самым понятно, что этот свет, он простой и равномерный, в одной равномерности, ибо одно связано с другим, как написано. И известно, что в сущности благословленного мысль совершенно не может постичь его, и нет у него абсолютно никакого имени и прозвища, что все то, что не постигнуто, как это можно определить тогда, что каждое имя, его смысл – это постижение, это что это учит, к чему это учит, что постигается нами это понятие в аспекте этого имени. И поэтому, конечно же, в самой сути благословленного нет никакого имени, никакого прозвища, а все имена и прозвища, они только в свете благословленного, который от них распространился, что распространение света благословленного прежде Цимцума, что он заполнял всю реальность без границы конца. Это называется именем Эйнсов, благословлен он. И в связи с этим необходимо понять, в чем же свет бесконечности, благословлен он, определился для себя, дал себе определение, ибо не было определения, когда он был сам по себе. И он вышел из общности сути благословленного уже настолько, что мы сможем его определить и дать ему имя. А теперь, когда мы удостоились всего того, что было сказано выше, будет нам понятно, хотя бы чуть-чуть, сущность его единства, благословленного и величавшего, что его мысль, не наша мысль и так далее. И все множество аспектов и свойств, которые постигаются нами во всей этой реальности, которая перед нами, все это объединяется у Него, благословленного, в одном едином замысле, то есть в замысле творения, чтобы насладить Его творение. Что эта единая мысль окружает всю реальность в полнейшем единстве до окончательного исправления, ибо это вся цель творения, как сказано выше. И замысел творения – это действующий, то есть как сила действующего в том, кто испытывает это действие, ибо то, что у него благословленного только мысль, станет у творений – непреложным законом, который с необходимостью обязывает подчиняться этому закону. И потому что он задумал для нас насладить нас и воздействовал на нас необходимостью в этом аспекте, чтобы мы стали получателями его доброго изобилия. И еще раз. И потому что он задумал для нас насладить нас и воздействовал на нас с необходимостью в этом аспекте, чтобы мы стали получателями его доброго изобилия. И это действие, то есть после того, как укоренился в нас этот непреложный закон, желание получить наслаждение, тогда мы определяемся для себя именем действия, что из-за изменения этого свойства выходим мы из общности Творца к общности творения. И из общности действующего к общности действия, как сказано выше. И это усилие и работа, что из-за силы действующего в том, кто подвергается действию, как сказано выше, все больше усиливается количество страстного стремления получения, которого в нас путем развития миров, до аспекта отдельного тела в нашем мире, то есть в противоположности свойства от жизни жизней, что нет в его определении, чтобы дать изобилие вне его совершенно, что это не так, чтобы он привел к телам смерть и все виды страданий и усилий для души.